Яков Годин. Кофе с молоком. «Марианна, Марианна, ты будешь кофе с молоком!» Парижская песенка. Делать выводы умея, за французов я боюсь, станет редкостью музея каждый подлинный француз. Ждет страну конец суровый, плод воинственных трудов. Подведут, конечно, вдовы, 1,5 миллиона вдов. Та пойдет за сенегальца, эта выйдет за донца, ведь не высосешь из пальца и супруга, и отца. Чужеземные папаши заведут порядок свой, будут пестрыми опаши на парижской мостовой. До обиды иностранно будет выглядеть Париж. Ты ли это, Марианна? Цвет волос твоих не рыжь, губы толсты, нос приплюснут, негритенское лицо. И глаза отметят грустно в ноздри вдетое кольцо. Да, вперед глядеть умея, за французов я боюсь, ведь реликвией музея станет подлинный француз. И печально, но не странно, бьет над гробным молотком песнь о том, что Марианна будет кофе с молоком.